В первую минуту Беронис была не столько шокирована, сколько удивлена. Восторженное преклонение Каупервуда, то огромное удовлетворение, которое он как будто находил в ее обществе и в своей деятельности, все это давно усыпило ее сомнения. Казалось, в ближайшем будущем ей ничто не угрожает. Но, изучая фотографию Лорны, она сразу заметила, сколько чувственного огня в этой новой фаворитке Каупервуда. Неужели это правда? Неужели он нашел другую и так скоро? В этот момент ей казалось, что она его ни за что не простит. Каких-нибудь 2 месяца назад он называл ее самой прелестной женщиной на свете и говорил, что ей-то уж меньше, чем кому-либо, следует опасаться мужского непостоянства или соперничества женщин. И тем не менее, вот он все еще в Нью-Йорке, где ничто не удерживает его, кроме Лорны. И еще пишет ей всякие глупости насчет президентских выборов. Мало-помалу холодная ярость овладела Беронис. Ее голубые глаза стали как льдинки. Но в конце концов здравый смысл пришел ей на помощь. Разве не в ее власти пустить в ход самое острое свое оружие? К ее услугам Тевисток, он хоть и хлыщ, но занимает столь видное положение в свете, что его вместе с матерью часто приглашают даже ко двору. Да не только он, есть и другие. Откровенно восторженные взгляды доброго десятка видных и интересных мужчин в этом новом для нее обществе красноречиво говорили: «Обрати же на меня внимание!» И, наконец, есть еще Стейн. Впрочем, сколько бы Беронис не злилась на Каупервуда в эти первые минуты, ей и в голову не приходило предпринять какой-либо отчаянный шаг. В конце концов, он все же дорог ей. Они оба успели почувствовать и понять, как необходимы друг другу. Она была озадачена, поражена, уязвлена. Злость так и кипела в ней, но пойти на разрыв она не решилась бы. Разве сомнение в том, удастся ли ей удержать его, заставить его забыть прежние привычки и влечения, не волновало ее частенько и раньше? В глубине души она допускала, была почти уверена, что это ей не удастся. В лучшем случае сходство характеров и общность интересов, надеялась она, помогут им сохранять, если не нежные, то хотя бы выгодные обоим отношения. А теперь... Неужели ей придется сознаться себе и так скоро, что все рухнуло? Нет, не может быть. Не так она представляла себе свое будущее и будущее Каупервуда. Ведь до сих пор все было так чудесно. Она уже написала Каупервуду о приглашении Стейна и намеревалась дождаться его ответа. Но теперь, когда перед ней такое доказательство неверности Каупервуда решено, как бы она ни сочла нужным вести себя с ним дальше, она примет приглашение его светлости и будет всячески поощрять его ухаживание. А там видно будет, как поступить. Любопытно что-то скажет Каупервуд, когда увидит, как увлекся ею Стейн. Итак, Беронис написала Стейну, что матушка чувствует себя лучше, и ей полезно было бы сейчас переменить обстановку, а потому она с радостью принимает его вторичное приглашение, полученное всего несколько дней назад. Что до Каупервуда, она пока не станет больше писать ему. Она отнюдь не собирается держать себя со Стейном так, чтобы вызвать нежелательные разговоры, и поездка эта не должна привести к разрыву с Каупервудом. Надо выждать и посмотреть, как подействует на него ее молчание.